Все, что было известно Федорову, это номера машин москвичей, их фамилии и нецензурные характеристики. Номера зафиксировала служба охраны на проходной. Фамилии гостей сообщили из консорциума перед приездом. А над характеристиками коммерческий директор поработал сам. Выслушав его, Бескозырко скривился, но тут же получил тяжелый толстый конверт, который перевесил чашу весов. «Ладно, Уркаган, хотя вообще-то так дела не делаются. Надо хоть что-то самому подготовить». «Я в обязаловке, бля, буду», – сказал коммерческий директор сельхозмаша и щелкнул локтем большого пальца от переднего зуба. Но Бескозырко покачал головой. «Ты свойский базар...» «Свойский базар – разговор на жаргоне. Забывай. Ты уже не наш, а барыга». «Торгаш, бизнесмен». «Даже хуже. Красный бугор». «Красный бугор – представитель официального руководства». «Так и базарь, по-вашему. Я разберу». Федоров пожал плечами. «Хорошо, как скажешь. Значит, сделаешь?» «Вот сижу, кумекаю, как лучше», – медленно сказал Бескозырко. «Своих ребят я напрягать не буду. Но есть выход на профессионалов». «Так сделаешь?» «Не кудахчи», – презрительно скривился вор. «Ты бабки дал, я взял. Сам знаешь, что это значит». Виктор Попов, в узких кругах известный как Витя Шрек, грубыми чертами лица он был похож на мультяшного героя, забил косячок и уже предвкушал, как славно он сейчас пыхнет. Но тут замурлыкал телефон. Телефон, тля такая, всегда звонит не вовремя. Шрек матюгнулся, посмотрел на дисплей. Оказалось, напарник. У напарника было погоняло, блондин. И в паре он был старшим. Шрек с сожалением отложил в сторону заряженную беломорину, взял трубку. «Алло». «Дело есть, я скоро буду», – сказал блондин. «Подъеду, посигналю». Шрек сказал беломорине. «Один облом кайфа равняется двум предупреждениям о неполном служебном соответствии». Еще полгода назад Попов был прапорщиком ОМОНа и до сих пор иногда мыслил соответствующими категориями. Он убрал беломорину, заряженную атомной ожской коноплей. Напарник не одобрял баловства. Лег на диван и включил телевизор. Там шла реклама. Шрек щелкнул кнопкой. Ну и на этом канале тоже была реклама. Он вновь щелкнул кнопкой и снова попал на рекламу. «Уроды!» – буркнул Шрек и снова переключился. На экране появилась светская львица, больше похожая на лошадь. Она косноязычно беседовала с существом непонятного пола. Звали существо Сергеем. У него были накачанные губы и подведенные глаза. Он тоже был косноязычным. Именно поэтому их диалог был Шреку понятен. Но смотреть он все равно не стал, коротким ревом объяснив свое нежелание. «Тьфу, пидоры!» Из кухни опасливо высунулась Анжела. Халат уже с трудом сходился на животе. «Ты чего, Вить?» «Да ничего, достали пидоры уже. Вот развелось козлов». «А-а-а!» – облегченно кивнула Анжела и вновь исчезла. Шрек выключил телевизор и подумал. «А вот пыхнуть бы!» И сразу все в кайф. А так один сплошной облом. Через 22 минуты приехал блондин. Под окном раздался короткий сигнал. Шрек выглянул и увидел серую десятку, приткнувшуюся к шрековой старенькой Audi 80. Он надел кожаную куртку, сунул ноги в разношенные кроссовки, заглянул на кухню. Анжела разделывала курицу. «Ты что, уходишь?» – напряженно спросила она. «Через час вернусь», – бросил Шрек. «Может, через полтора». Спустя 30 секунд он сел в машину напарника. Поздоровались. У блондина были очень светлые волосы и неприятный взгляд ящерицы. Анжела про него говорила. «Ну, чисто убийца. Такому человека замочить, расплюнуть». Шрек на это отвечал. «Да брось ты, Анжела. Нормальный мужик Санек». Шрек, за спиной которого было более полусотни сопровождений товарников через Чечню и две командировки по контролю Ставропольской границы, кто бывал, тот понимает, втайне и сам побаивался напарника. «Чё за пожар?» – спросил Шрек. «Работёнка наклёвывается». «Это хорошо. А то я уж на мели». «А что за работёнка?» «Обычная?» «Конкретно кого?» Сам еще не знаю. Ты достал? Достал. Калаш и тэшка. Блондин кивнул. Это хорошо. А маслят сколько? Хоть жопой ешь. А в каком состоянии? Навью в масле. Считай со склада. Да можем прямо сейчас поехать и посмотреть. Несколько секунд блондин смотрел прямо перед собой в лобовое стекло, потом сказал: поехали. Он повернул ключ, двигатель ровно заурчал, машина плавно тронулась с места. Из окна третьего этажа вслед им тревожно смотрела Анжела. Через четверть часа серая десятка въехала на территорию гаражного кооператива, за которым город заканчивался, и начиналась пригородная роща. Шрек отворил железную дверь, нащупал рукоятку рубильника. Вспыхнул свет. Три тусклые лампочки осветили серое бетонное чрево. Половину бокса занимал старый «Жигуль» с поднятым капотом. Судя по слою пыли, он простоял так не один год. В одном углу располагался верстак и полки с инструментом, в другом – диван и телевизор «Витязь». На полу стояли вперемешку водочные и пивные бутылки, в углу валялись два использованных презерватива. «Ты бы хоть гондоны, что ли, выкинул?» – поморщился блондин. «А чего?» – буркнул Шрек. И, нырнув в багажник «Жигуля», начал выбрасывать наружу железки. То глухо, то звонко звякающие о бетонный пол. Блондин стоял и ждал. Лицо его не выражало нетерпения. Оно вообще ничего не выражало. Наконец Шрек вытащил кокон, свитый из серого грязноватого брезента и перевязанный белевой веревкой. Внутри оказались завернутые в промасленную простыню укороченный автомат АКСУ-74 и пистолет ТТ. Жирно блестело воронение. Оружие действительно выглядело так, будто только вчера его вынесли со склада. «Плюс 150 маслят», – сказал Шрек и брякнул на верстак узелок с патронами. Блондин взял обрывок простыни, обтер ТТ, взвел курок и нажал на спуск. Курок щелкнул. Звук был сухой и чистый. Потом блондин вскинул к плечу автомат и провел стволом по гаражу, справа налево. «Вроде нормально». Блондин положил автомат на брезент. «Завтра в сухой балке отстреляем». Шрек стоял рядом, курил. «А чего их отстреливать-то? Навьё? Надо проверить. Рассказывал мне один синюк. Синюк, синий. Уголовник старой волны. Что лет 10 назад была такая история. Как раз с ТТшками». «А что за история?» «Мутная. Какие-то козлы завезли в город партию бракованных пушек. Из-за этого потом у людей масса проблем получилась». Эта история описана в романе «Антикиллер». «Ладно», – пожал плечами Шрек, – «отстреляем». Через полтора часа Шрек, как и обещал сожительница, вернулся домой. В квартире аппетитно пахло. Анжела дожаривала курицу. В ожидании вкусного обеда Шрек с удовольствием забил давно заготовленный косяк. А наша действительно оказалась улетной. Звонок в дверь воскресным утром никогда не предвещает ничего хорошего. Ну и ничего хуже того, что есть, Андрей уже не ждал. Зарплату под соусом покупки нового автомобильного конвейера не выплачивали полностью уже 4 месяца. Да и деньгами эти жалкие гроши нельзя было назвать в полной мере. Если их хоть как-то хватало на 2, максимум 3 недели скромной, действительно очень скромной жизни, Говоров был рад. Спасала привычка сразу после получения денег почти на всю сумму затариваться крупами, макаронами, дешевым чаем. На это он и потратил недавний аванс. Лекарством от всех болезней был для Андрея настоянный на маленьком жгучем перце огонек разведенный медицинский спирт, которым он никогда не злоупотреблял. Это еще надо учесть, что он не курил, а спиртом в небольших количествах его снабжала сердобольная, но не бескорыстная замужняя соседка, старшая медсестра районной поликлиники Любаша. Не только спиртом, но и пирожками, котлетой с семейного стола, кусочком сала из деревни. Крепкая, широкоплечая, грудастая, с сильными массажными руками, всегда пахнущими лекарствами, она забегала к Андрюхе на часок-другой, зажав в крепких пальцах обязательный гостинец. И делала то, что и должна делать настоящая сестра милосердия. то есть приносила мужчине облегчение, от чего сама получала не меньше удовольствия. Тем более, что изголодавшийся по женской ласке и здоровый Андрей мог доставить ей настоящее удовлетворение. Лишь одно условие поставила Любаша Говорову. «Только налево не ходи. Я тебе сама все сделаю. Ты конкретно скажи, чего хочешь. Я все умею». В положении Андрея и эта связь была подарком судьбы. Так что обещание, данное Любане, соблюдалось им без всякого напряжения. А говорить о своих желаниях Говорову не пришлось, потому что он вообще не был искушен в таких делах. Муж медсестры Толя, тихий невзрачный мужичок старше нее лет на 15, по причине диабета, возраста и перманентного стресса, был, мягко говоря, малопродуктивен в интимном смысле. Зато не злоупотреблял алкоголем, что уже само по себе было редкостью. К тому же вел хозяйство в квартире и на дачном участке. Работал он охранником в супермаркете рядом с домом, что тоже было очень удобно. Странная и необычная для современной России сложилась в этом треугольнике ситуация. Андрей и Любаша нужны были друг другу только для секса. А Толю это, как это неудивительно, устраивало, поскольку все было под контролем и не предвещало никаких катаклизмов. Семья цела, жена пусть не им, но удовлетворена. Любовник человек приличный. И ему известный. Ведь женский цветочек надо поливать, а то может и засохнуть. Так чего шуметь? Биться головой о стену и рвать на себе рубаху? Где еще он, больной пожилой импотент, получит такое? Домашний уют, обеды, уколы, бесплатные лекарства, спокойный сон на чистом белье с законной женой. Правда, как говорил кто-то из знающих французов, пока у меня есть хоть один палец и язык, я смогу удовлетворить любую женщину. Но, на счастье Говорова, муж Любаши читал только детективную литературу, которую его на библиотечной основе снабжал коллега, охранник книжного магазина. А напрягаться он не хотел, поскольку, убедив себя в силе диабета и возраста, уже давно поставил крест на интимной стороне супружеской жизни. А напрягаться он не хотел, поскольку, убедив себя в силе диабета и возраста, уже давно поставил крест на интимной стороне супружеской жизни. И настолько бедного импотента это положение устраивало, что он, как-то встретив Андрея у подъезда, сам завел разговор о тяжелых временах, необходимости приработка и обещал сообщить, если узнает от коллег по охранной службе, о появлении какой-нибудь ночной работы. Источник, из которого ему стало известно об Андрюхиных проблемах, естественно, не упоминался. Но стало ясно, что Любаша обсуждает с супругом и свою внесемейную жизнь. При всем том, никаких разборок, обид или разногласий между углами треугольника не было. Все все понимали и всех все устраивало. Настойчивый звонок повторился. Андрей оторвал голову от смятой мокрой от пота подушки. И пока брезгливо переворачивал давно уже потерявший форму мешок с перьями, взглянул на будильник. Вот это да, 8 утра. Для Любани очень рано, да и для воскресенья очень рано. Может, ошиблись? Или, сбегая с верхних этажей, кто-то из детей? Третий звонок, как в театре, настоятельно позвал к двери. Говоров встал с одеялом на плечах, сунул ноги в холодные стоптанные домашние тапочки из дермантина и, запахнувшись, проложил шаркая лыжню к двери. Все дети подъезда были освобождены от подозрений. В глазок напряженно вглядывалась широкая физиономия Джина из старых киношных сказок с усиками и небольшим волосяным треугольником на подбородке. Андрей даже улыбнулся, но дверь сразу не открыл. Джинов-то все равно не бывает. «Кто?» Толстые губы визитера расплылись в сахарной улыбке, встопорщив узкие усики-стрелочки. А колоритный акцент товарища Саахова из «Кавказской пленницы» положил еще одну гирьку на весы Веры в джинство. «Здравствуй, дорогой! Это я, Ашот Степанович Акопян. Открой, да? Хорошее дело есть!» Андрей, поддерживая одной рукой одеяло, другой, повернув ключ сейфовского замка, сработанного умельцами сельхозмаша, и приоткрыл дверь на разрешенную цепочкой длину. Осмотрел Акопяна. Черные лаковые ботинки, распахнутый плащ, добротно темно-синий костюм. В вырезе белоснежной рубашки курчавятся сидеющие волосы, но на прилизанной голове ни одного седого. «Красится, что ли?» – промелькнуло в голове у Андрея. «И чего ему так жарко?» Потом просканировал взглядом лестничную клетку. «А вот это молодец! Уважаю осторожных людей!» – прокомментировал Джин его взгляд. «Вам кто нужен, дорогой Ашот Степанович?» «Вы же на сельхозмаше работаете?» «Да, живущие в этом доме все на нем работают», – усмехнулся Андрей. Акопян, склонив голову на бок и прищурившись, улыбнулся еще шире и легко перешел на «ты». «Скажи честно, я на Джина похож?» Говоров засмеялся и покраснел, будто его поймали на чем-то предосудительном. Кивнул. «Пусти Джина в дом», – подмигнул Акопян. «Достаток и счастье будут тебе награды. Я все равно ничего покупать не буду». «Обидные вещи, говоришь», – деланно нахмурился Джин. «Разве я похож на продавца?» «Еще как похож, больше, чем на Джина», – подумал Андрей, но дверь открыл. Гость прошел в комнату, сел за стол и поставил тяжелый, судя по напряженной руке, кейс рядом со стулом. Внутри звякнуло что-то стеклянное. Взял рекламную газету, развернул ее, положил перед собой и только после этого облокотился и барственно посмотрел на еще стоящего Андрея. «А ты присаживайся, да? Ноги, правда, не имеют». «В ногах, правда, нет», – поправил Акопяна хозяин квартиры, но ему показалось, что пришедший разыгрывает какую-то комедию, суть которую уловить пока не мог. Однако речь гостя, ранее правильная, хоть и с акцентом, сменилась на явное подражание базарным торговцам. «Русский язык великий, а я маленький. Не суди меня строго, добрый человек», – сладко пропел Акопян. Андрей подошел к кровати, скинул с себя одеяло и натянул джинсы с майкой. Вернулся к столу и сел напротив Джина. «Так чем обязан такой чести, уважаемый?» Нарочито сменив в последнем слове «же» на кавказский манер, сказал он, будто подразнивая Акопяна. «Я ничего не продаю и не покупаю. А вы, как сами выразились, не продавец. Значит, что-то хотите купить, верно?» «Ага, логика. Понимаешь, дорогой, в этом доме почти у всех есть то, что мне нужно». Опять грамотно заговорил пришелец, решив, видимо, что валять дурака с логически мыслящим человеком не стоит. «Квартиру не продам», – строго сказал Андрей. «Слушай, я не на улице живу. Мне твоя квартира не нужна», – вскинув руки к потолку, загорячился Акопян. «Мне вот что нужно. Ты на заводе акции получал?» «Получал». Андрей сразу вспомнил про желтую листовку из почтового ящика. «Вот, зачем они тебе?» С искренним вроде удивлением спросил Акопян. «Продай, дорогой, или...» Акопян осторожно поднял и положил на стол перед собой кейс. Щелкнул замками, приоткрыв крышку. Вытащил из черной кожаной пасти бутылку водки и поставил на стол. Кейс не убрал, в расчете, скорее всего, на дальнейший торг. «Да у меня акций-то нет давно», – засмеялся Андрей. «А мне сказали, есть». Все еще улыбаясь, но уже без акцента, сказал Акопян. «Всем давали, у всех есть». «Давали? Да, толку от них мало. Пустые бумажки. Все выкидывали, и я выкинул. Знать бы, что они понадобятся когда-нибудь. Деньги бы сейчас точно не помешали. А сколько ж ты даешь за акцию?» Утративший был интерес к Говорову Джин, внимательно посмотрел на него. «А это зависит от того, сколько их у тебя». «Да нет же у меня их, говорю тебе, просто интересно». «А мне, ты знаешь, неинтересно разговаривать с тобой о твоем интересе. Деньги, дорогой, всем нужны. А тебе, я как понимаю, они очень нужны». Гость выразительно осмотрелся. «Еще бы. Зарплату то задерживают, то платят по каплям. Занимать не у кого. Да и назанимал уже у кого можно. Бывает, и жрать нечего, а богатство на продажу не накопил. Сам видишь. Андрей безнадежно махнул рукой и опустил голову. Акопян перестал улыбаться и глядел комнату. Да, бедность не скроешь. Продай паспорт, безразличным тоном предложил он, будто ему было все равно, что покупать. Главное, не уйти пустым. И будто бы паспорт был каким-то ненужным исписанным блокнотом. Андрей удивленно поднял голову и наткнулся на вполне серьезный взгляд черных глаз. Сказочный джин исчез. Вместо него напротив сидел современный деловик с безжалостной цепкой хваткой. «Зачем?» Сбитый с толку резкой сменой интереса Акопяна, удивленно спросил он. Вместо ответа Акопян открыл кейс и развернул его к Говорову. В отличие от экранных собратьев чемоданчика, внутри не было встроенных купюрных рядов. Там, как нарядные покойники, лежали еще три бутылки водки с красочными этикетками. Из внутреннего кармана пиджака Акопян вытащил пачку 100-тысячных купюр. В период описываемых событий ходили деньги, номинал которых в 1000 раз превышал сегодняшний. Таким образом, 100-тысячная купюра соответствовала нынешней 100-рублевке. Отсчитал 10 и положил на стол рядом с кейсом. Это на хлеб. Закусывать надо обязательно. Наставительно подняв палец, изрек он, убирая пачку обратно в карман. А я не пью, будто оправдываясь, виновато промямлил Андрей. Бывший джин развернул кейс обратно и закрыл крышку. В его руках опять оказалась денежная пачка из кармана. Рядом с первой стопкой 100-тысячных появились еще две. Андрей не мог оторвать от них глаз. «А как же я без паспорта?» – жалобно дрожащим голосом спросил он, скорее у самого себя, чем у гостя. «Напишешь заявление об утере, получишь новый паспорт всего за 100 000. Все дела». В тоне Акопяна явно слышалась насмешка. «Да нет, не могу», – медленно, не отрывая взгляда от денег, тянул Андрей. Хотя мысленно паспорт он уже продал и только как мог зачем-то оттягивал момент объявления об этом вслух. Но Акопян истолковал поведение Говорова по-своему. Рядом с тремя стопками 100-тысячных стало медленно расти четвертое. 4 000 000. Джин похлопал рукой по своему богатству. «Ну, хорошо», – тяжело вздохнув, сдался Андрей. «Очень правильное решение, дорогой». Акопян покровительственно похлопал его по плечу и достал из кейса какую-то бумагу. «Теперь доверенность напишем и разбежимся». «Какую доверенность?» – оторопел Андрей. «Я же не мог потерять паспорт с доверенностью на твое имя». «А ты в заявлении про доверенность не пиши», – саркастически подняв бровь, произнес Акопян. «Да нет, это уже афера. Если доверенность, то к нотариусу нужно. Не беспокойся. Все оформление – моя забота. Но раз сомневаешься…» Он медленно собрал все 4 стопки купюр и положил их обратно во внутренний карман пиджака. Потом открыл свой волшебный кейс, отстегнул крышку отделения для бумаг, и на стол перед Андреем легла пачка 50-тысячных купюр, перетянутая крестом банковской упаковки. Ловкие пальцы разорвали бандерольку, быстро отсчитали половину, перетянули ее откуда-то взявшейся аптечной резинкой. 5 000 000 рублей за старый паспорт с доверенностью. Акопян запустил руку в карман пиджака и вытащил 100 000. И сотка на новый документ. «Щедрость моя не знает границ, но не беспредельна. По рукам?»